Генералу Дюма, очень любившему охоту, так хотелось и самому еще хоть разочек проскакать верхом по лесам Вилле-Катре, но его пыл умерялся опасениями, что он не сможет несколько часов кряду продержаться в седле. В следующем году он все же решился, попытался совершить верховую прогулку и, как и следовало ожидать, вернулся с нее продрогшим и разбитым. Несмотря на протесты, его уложили в постель. Он бредил. Неужели, восклицал он, генерал, который в 35 лет командовал тремя армиями, должен в 45 умирать в своей постели, словно трус? О, Господи, Боже мой! Чем я так прогневил тебя, что ты обрек меня таким молодым покинуть жену и детей? На следующий день, 26 февраля 1806 года, Тома Александр попросил пригласить священника, исповедался, соборовался, затем позвал жену и незадолго до полуночи, повернувшись к ней, спустил последний вздох. Маленького Александра, чтобы уберечь его от тягостных впечатлений, несколькими часами раньше увели из дома к его дяде Фортье. Мальчик спал глубоким сном в комнате, которую делил с двоюродной сестрой Мари Анной. Обоих внезапно разбудил громкий стук в дверь. Соскочив с постели, Александр бросился к двери. «Куда ты?» — окликнула его Мари Анна. «Разве не видишь?» — ответил он. «Я хочу открыть папе. Он пришел проститься с нами». Кузина насильно уложила ребенка в постель, но он продолжал плакать и кричать. «Папа, прощай! Папа, прощай!» Затем усталость все-таки взяла верх, и в конце концов он уснул, во сне продолжая всхлипывать. На завтра ему сообщили жестокую весть. «Бедный малыш, твой папа, который так тебя любил, умер». «Мой папа умер?» — переспросил он. «Что это значит?» «Это значит, что ты больше его не увидишь». «А почему я больше его не увижу?» «Потому что Боженька его забрал». «Навсегда?» «Навсегда». «А где живет Боженька?» «На небе». Лицо маленького Александра стало замкнутым. Он не сказал больше ни слова, но, улучив минуту, когда никого из взрослых рядом не оказалось, убежал от дяди и помчался домой. Пробравшись в чулан, где хранилось оружие, мальчик схватил отцовское ружье и принялся карабкаться вверх по лестнице. На площадке он столкнулся с матерью, которая вся в слезах вышла из комнаты покойного. «Ты куда?» — спросила она. «Я иду на небо!» «Что ты собираешься делать на небе, бедный мой малыш?» «Убью Боженьку, который забрал папу!» Мари-Луиза подхватила его на руки и крепко обняла. «Нельзя говорить такие вещи, маленький мой», — со вздохом сказала она. «Нам и без того горя хватает». Глава вторая. Прощание с детством и с империей. Мари-Луизе даже и тогда, когда муж был тяжело болен, по-прежнему казалось, будто она под надежной защитой. После того, как его не стало, она почувствовала себя до того одинокой и растерянной, что уже не понимала, к кому броситься, у кого искать поддержки. Оставшись совершенно без средств и не зная толком, кто в ее окружении способен дать хороший совет, она первым делом обратилась к прежним боевым друзьям покойного. Но как ни старались Брюн, Мюрат, Эжеро, Лан и Журдан, им так и не удалось добиться для вдовы товарища той скромной пенсии, которую она просила. Тогда она отправилась в Париж и попросила аудиенции у императора. Наполеон отказался ее принять. Мари-Луиза не могла скрыть огорчения. Надеяться больше было не на что и не на кого. Из-за недостатка средств ей пришлось забрать дочь из пансиона, в котором девочка училась. А на то, чтобы дать образование сыну, денег и подавно не было. Безутешная она вернулась в Вилле-Катре и поселилась с двумя детьми в тех комнатах, которые ее родители когда-то сняли в гостинице «Шпага». Мать ее к тому времени умерла. Отец сильно постарел, но тем не менее согласился на последние гроши, какие у него остались, держать вдову и сирот. Правду сказать, маленький Александр нисколько не страдал ни от этого нового траура, ни из-за возросшей стесненности в средствах. Семья жила более чем скромно, но мальчика все ласкали и баловали. Он потерял отца и бабушку, но всегда мог рассчитывать на безгранично преданную ему мать, на двоюродных сестер Фортье, Мари-Анну и Мари-Франсуазу, и на дочь мадам Даркур, Элеонору, которой исполнилось к тому времени 25 лет, и которая стала для него самой нежной и заботливой воспитательницей. Кроме того, время от времени Дюма отправлялись погостить к Девиоленам. Глава семьи Жан-Мишель доводился Мари-Луизе родственникам по мужу, а должность инспектора лесов Вилле-Катре делала его одним из самых влиятельных лиц в округе. Пусть эти огромные лесные пространства и не принадлежали ему лично, все равно он ведь был их полновластным хозяином. Маленького Александра пленяло само звучание слова «лесничий». Таинственный человек, носивший такое высокое с его точки зрения звание, представлялся ребенку каким-то лесным духом, древним как дерево, шероховатым словно кора, но дающим благодетельную тень. Почтение было тем больше, чем все в доме трепетали перед этим властным патриархом с трубным голосом. Он всем делал замечания, направо и налево раздавал приказы, так же часто, как другие люди улыбаются. Не зря взрослые прозвали его «дедом с розгами».